Глава 5. Будучи сам старейшиной и свидетелем страданий Масиха, а также соучастником его славы, которая должна открыться, я прошу ваших старейшин, пасите стадо Всевышнего, оставленное вам на попечение, наблюдая за ним не по принуждению, а с желанием, как угодно Всевышнему, и не ради низкой корысти, а из усердия. Не властвуйте над веренными вам людьми, но подавайте стаду свой личный пример. Когда придет тот, кто является пастухом над вами, тогда вы получите неувядающий венец славы. Молодежь, подчиняйтесь старейшинам. Все будьте смиренны по отношению друг к другу, потому что Всевышний противник гордых, но смиренным Он дает благодать. Поэтому смиритесь под могучей рукой Всевышнего, которой Он возвысит вас в свое время. Переложите все ваши заботы на Него, потому что Он заботится о вас. Будьте бдительны и бодрствуйте. Ваш враг, дьявол, бродит вокруг, как рычащий лев в поисках жертвы. Будьте тверды в вере и не поддавайтесь дьяволу. Помните, что ваши братья по всему миру терпят такие же страдания. После вашего временного страдания Всевышний, источник всякой благодати, который призвал вас к вечной своей славе через Иису Масиха, восстановит вас, даст вам силу и стойкость. Ему принадлежит вся власть навеки. Аминь. С помощью Силуана, которого я считаю верным братом, я написал вам это короткое письмо, ободряя и свидетельствуя об истинной благодати Всевышнего. Прошу вас придерживаться того, о чем я вам писал. Община верующих в Вавилоне, избранная, как и вы, и Марк, который мне как сын, передают вам приветы. Приветствуйте друг друга поцелуем любви. Мир всем вам, живущим в единении с Иисой Масихом.